Одно из центральных мест при подготовке проекта программы партии занимал вопрос о мирном сосуществовании, дружественных отношениях и сотрудничестве со всеми государствами и народами. Здесь должна была найти отражение новая стратегия, вырабатываемая странами социализма в их взаимоотношениях с Западом, ориентация на длительное мирное экономическое соревнование, в ходе которого выявятся все преимущества социализма. Само по себе именно это должно стать примером для рабочего и демократического движения во всем мире. Речь шла и о том, чтобы сделать выводы из новой ситуации, созданной термоядерным оружием, о новом характере войны и ее катастрофических последствиях для всех народов и государств, о мире как единственной альтернативе взаимному уничтожению, о прекращении холодной войны и конфронтации, о радикальном улучшении всего международного климата. Подобный подход вызывал сильное сопротивление в нашей научной среде, представители которой полагали, что это противоречит установкам на мировую революцию. В подготовленных ими записках, а также статьях сторонники такой позиции жонглировали цитатами из произведений Ленина, написанных в годы революции и гражданской войны, совершенно игнорируя его абсолютно четкие и недвусмысленные указания и идеи 20-х годов, когда страна вступила в пору мирного строительства и стала налаживать дипломатические, экономические и иные отношения с капиталистическими государствами. Парадоксально, но понадобилась целая историческая эпоха, чтобы эти ленинские идеи в очищенном от наслоений виде, конкретизированные и развитые применительно к современности, нашли отражение в программных документах партии. Немало дискуссий вызывал вопрос о формах перехода к социализму в капиталистическом мире. Собственно, если говорить точнее, о возможности мирного, ненасильственного перехода с использованием парламента. Этот вопрос, как известно, ставился еще Лениным, а в наше время впервые был широко и аргументированно изложен в программном документе английских коммунистов «Путь Британии к социализму», в редактировании которого по их просьбе принимал участие Сталин. Потом эта проблема формулировалась в документах французской, итальянской и многих других западноевропейских партий. В таком виде она вошла в документы КПСС, потому что, естественно, в этом вопросе мы должны были ориентироваться прежде всего на мнение компартий капиталистических стран. Помню, находились мы как-то в теплый летний день на террасе второго этажа нашего маленького домика. Анушаван Агафонович Арзуманян, в ту пору директор Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР, человек небольшого сталинского роста, с прелестным цветом лица, теплыми на выкате глазами и с вечной доброжелательной улыбкой, сидел на окне, помахивая своими маленькими ножками. Он рассуждал вслух. «Ты, Федор, счастливый. Ты доживешь до того времени, когда социализм победит во всей Европе». «И когда же это произойдет, по вашему предположению, Анушаван Агафонович?» — спросил я не без ехидства. «Не позднее, чем через 15-20 лет». «А каким путем? Революции, что ли, произойдут в странах Западной Европы? Или социалисты и коммунисты объединятся в парламентах или еще как-нибудь?» «Я не знаю, каким путем», — отвечал маленький человек, — «но твердо знаю, что социализм — дело одного-двух десятилетий». Арзуманян говорил так уверенно, как будто бы он владел какой-то тайной, неведомой всем нам. Он был родственником Микояна, но я не знаю, в какой степени выражал настроение и взгляды последнего. Сам Арзуманян, несмотря на то, что подвергался гонениям, в конце 30-х годов и, кажется, какое-то время сидел в тюрьме, сохранил совершенно детскую веру в грядущее и недалекое торжество коммунизма.